Замолчи. Какие еще 100 лет? Ну, обычненькие такие. 100 раз по 365 дней. Но это еще не все. Эликсир также излечивает любые болезни, даже скрытые травмы с далекого детства, а еще повышает регенеративный фактор человека в 3 раза. Ну и чуток усиливает физические характеристики. И все это без побочных эффектов. Это бред. Дедушка раз всю жизнь пытался изучить священные воды Лазаря, но так и не смог. А вы хотите сказать, что вам удалось сделать то, что оказалось не по силам голове демона, самому мудрому человеку из всех ныне живущих? С издевкой произнес сынишка Уэйна. Да, именно так. Что я могу сказать? Твой дедушка, конечно, молодец, но нынче стоит уступать дорогу молодым. Я не верю тебе, твое право. Так значит, ты не хочешь дополнительные 100 лет к жизни? Учтем, я не это имел в виду. Поспешил ретироваться Дамиен. Разобравшись с мелким негодником, я вернулся к презентации подарка, еще раз в красках описав его волшебные свойства. Это ведь не опасно? Поинтересовалась дочь комиссара Гордона, беспокоившаяся за Пенниуэрта. Здесь слово взял Брюс Уэйн. Я лично проводил последнее тестирование лекарства. Для большей гарантии безопасности я проверил совместимость препарата с ДНК Альфреда, и результаты не выявили никакой идиосинкразии. Выслушав всех нас, старый дворецкий расчувствовался, достал из кармана фрака белый платок и убрал скопившиеся на глазах слезы. Благо, не стоило так сильно утруждаться, сказал пожилой джентльмен. Я уже прожил достаточно долго, чтобы понимать, жизнь ценится не за длину, а за его содержание. И пусть в свое время мне доводилось совершать много ошибок, я всегда старался донести другим свой горький опыт и уберечь их от несчастий. Мастер Брюс, пусть мне и не нравится путь, который вы выбрали, я все же очень горжусь вами. Вы стойко пережили трагедию и продолжили славную традицию семьи Уэйнов, их главную миссию — защиту жителей Готэма. Ваш отец всю свою жизнь старался помочь родному городу, старался сделать его лучше, чище, безопаснее. Вы смогли унаследовать его волю и выполнить его самое заветное желание. И я очень надеюсь, что смогу дожить до того момента, когда исполнится и моя мечта. Мастер Брюс, вам пора уже задуматься о женитьбе. Этой усадьбе нужна женская рука. Очень хорошо, я подумаю над этим в новом году. Поспешил остановить темный рыцарь своего названного отца. Альфред, благодаря этому лекарству, ты получишь дополнительные 100 лет к жизни. И вполне возможно, что за такой длинный период, этот упрямый болван все-таки решит остепениться и завести семью, вклинился я в разговорчатый Уэйнов. Поэтому, скорее примите этот нескромный дар. Я было хотел отправиться на пенсию, не спешил дворецкий забирать чудодейственный эликсир. Ладно, заходим с козырей. Я вроде уже упоминал, что данный препарат излечивает практически любой недуг. Альфред, тебя разве не беспокоит артрит, остеопороз, гипертония? Возможно, я ошибаюсь, но недавно я заметил, как ты несколько раз беспокойно касался спины. Радикулит, я понимаю, возраст не щадит никого, и все мы рано или поздно столкнемся с этим. Или все же нет? Потряс я подарочной упаковкой. Будет невежливо с моей стороны отказываться от подарка, выхватил пожилой джентльмен коробочку с зеленым эликсиром. Он и в самом деле любого способен уговорить, восхищенно заметил Грейсон. Мы обязаны взять его с собой на следующую встречу с Джейсоном. Я бы с радостью послушала этот диалог. Ха-ха, засмеялась Барбара, представив будущую сцену, где я разговариваю с красным колпаком. О чем вы только думаете? Мрачно отозвался Бэтмен. Джейсону и так пришлось нелегко, а вы вдобавок хотите познакомить его с Алексом. Это слишком жестоко. Боюсь, в таком случае мы потерим его навсегда. Велика вероятность, что если беседа с господином Алексом состоится, сэр Джейсон никогда не вернется в Готэм. Не остался в стороне дворецкий. Ребята, мне кажется, вы меня недооцениваете. Я мастер своего дела, и к концу беседы мы с Джейсоном станем лучшими друзьями. Алекс, все же тебе стоит попытаться быть скромнее, произнесла Барб, поправляя мою прическу. А чем это вы? О своей скромности я могу говорить часами. Он неисправим, покачал головой Бэтмен. Мы все дружно засмеялись. Даже вечно мрачный Брюс не сдержал улыбки. Я подумал, что этот момент нужно запечатлеть и, достав из инвентаря ретро-фотоаппарат Polaroid, сделал несколько снимков. Хоть я и говорил до этого, что не приготовил никаких подарков, это, конечно же, было не так. Мгновенно накинув на себя костюм Санта-Клауса, Я вызвал в зале настоящий дождь из праздничных коробок. Красиво и ярко оформленные упаковки сыпались с потолка прямо к ногам потрясенных гостей. Инвентарь дарит всем чудеса. Охо-хо, с наступающим вас Новым годом, друзья мои, говорил я, поглаживая пышную белую бороду. Мне так и не довелось увидеться с настоящим Сантой и убедить его присутствовать на сегодняшнем вечере, так что роль веселого пузатого дедушки придется исполнить мне. Йо-хо-хо, ха-ха-ха. Какого настоящего Санту? Кто-то до сих пор верит в эту чушь. Раздался в зале истеричных смех игрушечника. Хм, неужели мальчонка перепил? Так и знал, что это его бурда до добра не доведет. Тайман, неужели ты не веришь в Санта-Клауса? Беда. Знаешь, вот из-за таких, как ты, бедному дедушке и приходится постоянно ходить к психотерапевту с жалобами. Доктор, помогите. Я не верю в себя. Да кто вообще в это верит? Это просто мифический персонаж, которого придумали люди, выдуманный символ Рождества, его добрые, щедрые и зимние выходки, просто сказка для развлечения наивных детей, неустанно верующих во все волшебное. Красный костюм, белая борода, большой живот, летает на санях, ха-ха, а еще у него северный олень со светящимся носом, ха-ха-ха. Неужели только я считаю это смешным? Нет, тут я с тобой согласна. Поддержала Рири Уильямс своего непримиримого соперника. Я перестала верить в него, когда мне было 5 лет. 5 лет, серьезно? Я понял, что это все чушь. Когда мне исполнилось 3, не упустил Тайман шанса вновь подколоть девушку. Ладно, сейчас все объясню. КХМ, для простоты предположим, что на Земле 2 миллиарда детей. По статистике в среднем в одном доме 3,5 ребенка. Значит, Санте нужно посетить 571 миллион домов за один день или за 31 час, с учетом часовых поясов и вращения Земли. Для этого потребуется посетить 5116 домов в секунду на скорости 6,5 км в секунду. Далее. Объем мешка с подарками. Этого хватит, Хира, остановила его Лана Лэнг. Мы все поняли. Отлично. Теперь все согласны с тем, что это просто невозможно. Я знал это еще ребенком. Нет ничего невозможного, если ты веришь, не согласился я с утверждениями игрушечника. Позволь мне впустить в твое сердце немного веры и рассказать историю о Йольнире. Это еще кто? Нам он известен, в первую очередь, как Санта-Клаус. Йольнир родился в Вальхейме в мире альвов, будучи наполовину ледяным великаном и наполовину эльфом. От смешения крови разных рас он был рожден с невероятной силой, способный контролировать время и пространство. С таким могуществом он мог бы править мирами, но вместо этого, добрый волшебник помогает тем, кто слишком юный и слаб, чтобы помочь себе, детям. И каждую зиму он приносит подарки для всех детей 9 миров за одну ночь. Альхейм, я никогда не слышал об этом месте. Это мир светлых эльфов. Там же живет и жена Йольнира, известная как миссис Клаус. И ты хочешь, чтобы я в это поверил? Я никогда не лгу, Хира. Особенно, когда серьезен в своих словах. Тогда расскажи мне больше об Альхейме и о 9 мирах, о которых ты упоминал, с горящими глазами произнес Тайман. Видимо, я все же смог разжечь в нем юношеское любопытство. Санта-Клаус в самом деле существовал на страницах комиксов. Когда-то его изображали как самого могущественного мутанта уровня Омега по силе, превосходящего даже Апокалипсиса. Ему приписывали способность манипуляции с реальностью, бессмертием, контролем времени, телепортацией, телепатией, телекинезом и со многим другим. При помощи своей гиперинтуиции я узнал, что в этой вселенной существует только версия Санты, о которой я рассказал Тайману. Остались считанные минуты до наступления Нового года и торжественной речи президента страны, в которой он поздравит жителей, подведет итоги и пожелает всем успехов в дальнейшем. Но перед этим важным событием, я хотел бы сказать всем пару слов. Я скинул костюм Санты обратно в инвентарь, постучав вилкой по стеклянному бокалу, постарался привлечь к себе внимание гостей. Дамы и господа, попрошу минуточку вашего внимания. Вот-вот завершит свой нелегкий путь 2010 год, передав эстафету новому 2011 полному надежд. К сожалению, мы не властны над будущим, и нам неизвестно, чего ожидать в предстоящем году. Но несмотря на это, несмотря на то, какой сейчас год на дворе и какой придет за ним, мне бы хотелось, чтобы мы сумели сберечь внутри себя простые истины. И с вашего позволения, я хотел бы вам прочесть несколько строк. Я поднял бокал с газированным соком и медленным шагом двинулся к подмосткам. Я внимательно вглядывался в лица дорогих мне людей, каждый был олицетворением самых разных человеческих судеб. Брюс Уэйн, так рано потерявший родителей, немногословный и одинокий, обрел новую семью здесь, сейчас. Кавита Раа, ученая, до странности безумная, но при этом безумно прекрасная, человек, для счастья которого так мало надо исследовать. Элисон Блэр, чей путь становления был тернистый долог, вдохновение иссякало, стихи не писались, надежда гасла, но она не отчаялась, не сдалась и стала любимой певицей, звездой миллионов. Дэмиен, наглый внучек главы Лиги Теней, который еще не осознает, что люди, которых он считает чужими, самые близкие для него, которые уже любят его и дорожат им. Хизер Брукс, случайная встреча, с которой изменила наши с ней жизни. Я смог спасти ее от преследований бывшего работодателя, а она стать для меня незаменимым драгоценным помощником. Харли Квинн, под влиянием психопата Джокера, ставшая злодейкой, но все же сумевшая сделать правильный выбор, освободиться от его влияния и вернуться в стройные ряды сил добра. Хира, гениальный ребенок, так яро не верящий в Санта-Клауса, но в душе мечтающий о чуде. Такие разные люди собрались здесь сегодня. Я дошел до сцены, но подниматься не стал. Повернувшись ко всем, я начал читать медленно, стараясь передать смысл сокрытых истин. Все важные фразы должны быть тихими. Все фото с родными всегда нерезкие. Самые странные люди всегда великие, а причины для счастья всегда невеские. Любимые песни, все хриплым голосом. Все стихи любимые, неизвестные. Все наглые люди всегда ничтожество, а все близкие люди всегда неместные. Все важные встречи всегда случайные. Веселые клоуны, все печальные, а упрямые скептики, все мечтатели. Гениальные мысли всегда бредовые. Кто ненужных вычеркнул, те свободные. Нужно отпускать, с кем вы слишком разные. Ведь, если настроение не новогоднее, значит точно не с теми празднуешь. Стоило одной речи подойти к концу, как с экранов видеостены стала звучать другая. Президент начал свою новогоднюю тираду о величии нации, о его успехах на посту главы державы и прочее-прочее в таком духе. Но его почти никто не слушал. Каждый думал о своем. На первый взгляд, казалось бы, простые слова не менее простых строк смогли пробудить в сознании таких занятых бытом и вечными проблемами людей мысли о важности простых вещей, о бессмысленности сожалений, об уникальности каждого человека и каждого момента, о том, что люди, которые здесь и сейчас рядом, близкие, те, с кем стоит праздновать. Замечу, в этой вселенной президентом являлся чернокожий мужчина по имени Уильям Уэйнер. Не могу сказать, был ли он хорошим правителем или нет, так как меня никогда не привлекала политика, но я мог спросить об этом у остальных. «Эй, Дик, как ты относишься к деятельности нашего президента?» – сдержанно отвечал Грейсон. «Ясно. Спасибо за очень занимательную беседу. А чего ты, собственно, хотел услышать? Углубленный анализ политики государства? Так это не ко мне. И чего это ты, собственно говоря, спрашиваешь о таком? Какова твоя позиция в этом вопросе?» «Хм, могу сказать наверняка, что он не мой любимый президент. А кто же тогда?» «Джордж Вашингтон. Он придумал доллар. Ты смеешься? Он просто изображен на 100-долларовой купюре». Возмутился Найтвин к моей необразованности. «Да ладно. Что ж, так или иначе, деньги рулят». И вот, завершив, наконец, свою многострадальную речь, президент объявил о наступлении нового 2011 года. Взорвались конфетти. Могучая ель в центре зала ожила, еще больше расправив свои могучие ветви. Все поздравляли друг друга, сталкивали бокалы с шампанским и радовались началу новой страницы в истории мира. Я незаметно забрался на подмостки и сел за клавишные, заиграли первые ноты. Все устремили глаза на сцену. В эту новогоднюю ночь я собирался исполнить новую песню. Композиция, которая первой пришла мне на ум, как самая торжественно новогодняя, была «Happiness» группы Абба. https://www.youtube.com/watch-v3ua0uvm. С Новым годом, дорогие друзья! Все шампанское выпито. Фейерверки давно погасли. И вот мы сидим, я и ты, словно потерянные, с тоской глядя друг на друга. Вечеринка закончилась, и наступившее утро кажется таким серым и далеким от шумного веселья праздника. Сейчас самое время сказать: «Счастливого Нового года! Счастливого Нового года! Пусть теперь мы все увидим новый мир, где все люди, братья! Счастливого Нового года! Счастливого Нового года! Пусть наша жизнь будет полна надежд и стремлений, ведь без этого лучше просто взять и умереть, тебе и мне». Легендарная песня шведской группы Абба. Текст песни отражает размышления о жизни, Это диалог после новогодней ночи, когда фейерверки погашены, а шампанское выпито. Несмотря на то, что по своему содержанию композиция «Хаппи-Нью-Ир» не такая уж и праздничная, она несколько десятилетий являлась одной из главных новогодних хитов в моем прежнем мире. Да, это не совсем типичный представитель новогоднего жанра, песня грустная, меланхоличная и даже мрачноватая, но все же это не помешало ей стать настоящей классикой. Я уверен, что и в этом мире ее ждет такая же великая судьба. Иногда мне кажется, что мы живем в дивном новом мире, процветающем, на пепле наших душ. Да, мы наивны, мы думаем, что все будет хорошо, идя на глиняных ногах сквозь серые будни. Мы и не подозреваем, что сбились с пути, и продолжаем идти дальше. Прямо сейчас эта песня звучала не только в зале старинной усадьбы семьи Уинов в окружении ближайших друзей, но и во всей стране, а возможно и во всем мире. Я заранее предупредил своих подписчиков в Твиттере, что собираюсь исполнить новогодний трек в полночь 31 декабря и открыть прямую трансляцию. Не знаю, сколько человек в этот момент меня слушало, но я старался вложить в эту песню все свои эмоции и душу, чтобы каждое слово достучалось до сердец фанатов. В это мгновение мы все были едины, связаны этой песней и наступившим новым десятилетием. Сейчас мне кажется, что все наши прежние мечты растаяли, как сон. Теперь они не более, чем конфетти, усыпающие пол. Очередное десятилетие осталось позади. Кто знает, что предложит будущее, что ждет нас там, за чертой 2010 года. Счастливого Нового года! Счастливого Нового года! Пусть теперь мы все увидим новый мир, где все люди, братья. Счастливого Нового года! Песня закончилась, развеялась в воздухе последняя нота и мой голос пропал в тишине. Раздались бурные овации, посыпались комплименты и радость наполнила сердца присутствующих. Что ж, дорогие друзья, вот и наступил новый 2011 год. Так многое хочется сказать, но в то же время душа просит немного молчания. Она желает насладиться волшебством первых минут, когда происходят чудеса и исполняются даже самые немыслимые желания. Я искренне надеюсь, что, когда часы пробили полночь, вы все успели загадать свои. «Алекс, а что ты загадал?» — задала вопрос ослепительная. «Если скажу, не исполнится». «Да брось, ответь, я уверена, твои фанаты тоже хотят услышать это. Единственное мое желание, чтобы исполнялось все, что я хочу, ха-ха. Об этом мечтает каждый из нас», — улыбнулась Элисон в камеру, развлекая зрителей, смотрящих в этот момент прямую трансляцию. «И все же, Алекс, о чем ты подумал, когда наступила полночь? Твое самое сокровенное желание. Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Глава 118. Кровь Джокера. После боя курантов праздничные выходные в Штатах длятся еще два дня, еще 48 часов на распаковку подарков, встречу с друзьями, отдых и веселье. Вот только новогоднее настроение, которое, казалось бы, должно продлиться еще как минимум дня два, неуловимо рассеивается первыми лучами утреннего солнца. Приходит осознание: праздник прошел. Гирлянды понемногу убираются в коробки, елки разбираются, доедаются остатки прошлогоднего застолья, жители Готэм опускают в своей жизни реальности привычные будни. Но для меня такой исход праздничных дней вовсе не неожиданность. Я заранее дал себе установку, что как только погаснут софиты, а зал опустеет, закончатся и мои шумные деньки. Ликовать и предаваться веселью в этом мире все равно, что ходить по острию ножа. Кто знает, в какой момент на тебя свалится метеорит, ударит луч из космоса, спустится пришелец с Нибиру или, самое банальное, прилетит рояль с неба. В этой сумасшедшей вселенной комиксов, что только не происходило, и я здесь живу. Эх, остановите планету, я сойду. Стоп, не останавливайте, в космосе еще опаснее. Черт, я в капкане, из которого нет выхода. Поэтому единственное, что я могу сделать, стать сильнее и навалять всем, кто посмотрит на меня косо. В особенности злодеям, то есть, я хотел сказать, только злодеям, да. Не стану же я бить простых людей, только потому, что они мне не нравятся. И все-таки, кто сегодня с утра подрезал меня на дороге? Это было некультурно, рассуждал я, вновь оказавшись припечатанным спиной к каменному полу пещеры. Цепляясь за гребни вековых сталактитов, за моими страданиями глумливо наблюдали летучие крысы. «Весело вам, рукокрылые, ваше счастье, что ваш папаша здесь, а не то, я бы вам устроил марафон с препятствиями. Брюс, обратился я к виновнику моих мучений. Ты, что совсем не сдерживаешься? У меня уже все тело в синяках, и это при моей-то физической стойкости. Я медленно приподнял свое измученное тельце, придерживая рукой область возле печени, куда совсем недавно прилетел безжалостный удар темного рыцаря. В этом все и дело. Ты стал слишком надеяться на свою возросшую выдержку, оправдывался Бэтмен. Считаешь, что тебя более ничто не способно сломить? Да когда я говорил такое, ты думал об этом? Ни разу. Ты, что, возомнил себя Чарльзом Ксавьером? Что? Причем здесь профессор? Не понял отсылку Уэйн. Стоп, он телепат? Ой, спойлер. Давай лучше вернемся к моей выдержке. Что ты там говорил насчет нее? Брюс, своим пронзительным взглядом, чуть не пробурил во мне дыру с глубиной в Марианскую впадину. К удивлению, он не стал развивать тему с телепатией профессора Икс, видимо, решив вначале разузнать все самому. Похоже, я только что подкинул величайшему детективу в мире новую работенку. Мне известен характер темного рыцаря и его фобия касаемо телепатов. Бэтмену никогда не нравились личности, способные заглядывать в мысли и рыться в чужом подсознании. Он даже обучался искусству ложной памяти у тибетских монахов, а также развивал параллельное мышление, чтобы суметь противостоять неэтичной силе чтения разума. Сейчас физическая стойкость твоего организма возросла настолько, что ты не в состоянии понять, где лежит ее предел, объяснял Бэтс. В незнании кроется слабость. Ты можешь и не заметить, как подойдешь к последней черте и в итоге сломаешься. Поэтому мы должны прямо сейчас дать волю кулакам и избить тебя до полного изнеможения, чтобы ты смог прочувствовать на себе все возможности обновленного тела. Я же так могу и коньки отбросить. Нам поможет твой регенеративный фактор, улыбнулся Брюс несвойственной ему счастливой улыбкой. Он спасет тебя, даже если ты останешься при последнем издыхании. Не переживай, я знаю, когда вовремя остановиться, чтобы не убить. Это обнадеживает, проглотил я комок в горле. Так что, Алекс, вклинился в разговор Найтвинг, размахивая двумя железными палками. Готовься быть побитым. И знай, мы делаем это не потому, что нам нравится, еле сдерживал смех Грейсон, а потому, что мы любим и заботимся о тебе. Правда, я так счастлив иметь таких заботливых друзей. Только вот, вы уверены, что все это не просто очередной предлог, чтобы вымести на мне злость? Ах, как ты мог о нас такое подумать? Притворно схватился он за сердце, желая показать, как сильно ранили его мои слова, но спектакль длился недолго. Найтвинг рванул на меня, замахиваясь железной дубиной прямо в солнечное сплетение. Я вмиг достал из инвентаря самурайский клинок, заблокировав атаку и отступив на шаг, но тут меня уже поджидал грозный сын ночи. Бэтмен схватил меня за руку, в которой покоился меч, вывернул локоть, лишая оружия и припечатал свой массивный кулак в область печени. Далее последовал прием, в очередной раз сбивший меня с ног. Только в отличие от прошлого раза, нападение на этом не завершилось, и на меня, лежащего на каменной глади пещеры, неслись сверху две дубины. Я за долю секунды вернул потерянный клинок в пространственный карман и тут же достал его снова, еле успевая заблокировать удар. Но счастье длилось недолго, так как моя рука с мечом снова оказалась в железной хватке темного рыцаря, каким-то неведомым мне способом, сумевшего провести болевой на локоть. Однако, благодаря существенной разнице в наших силах, я смог освободиться и даже провести серию ответных ударов. Наступил вечер, и от меня, живого и счастливого, к концу тренировки осталось одно лишь имя. В первый день Нового года, вместо того, чтобы отдыхать и веселиться, я добровольно подвергаю себя пыткам двух садистов Готэма. Хнык-хнык, как я докатился до жизни такой. Соберись, Алекс, не время нюни распускать. Нужно следовать плану. Вот только, как, каким еще способом можно стать сильнее? Я имею в виду безопасным способом, сколько бы я ни думал, но в голове не проясняется, куда мне следовать дальше. Возможно, именно из-за этой неопределенности я так сильно изматываю себя на тренировках, ведь это единственный путь, который все еще способен сделать меня сильнее. Я надеялся, что в схватке с двумя героями Готэм Сити смогу отбросить лишние мысли и сконцентрироваться на главном, смогу составить план. Но моим надеждам не суждено было сбыться. Я громко вздыхал, желая прогнать чувство беспомощности, глубоко поселившееся в душе. Ладно, это всего лишь временные трудности. Будем развиваться потихоньку, раз за разом. Пожалуй, следует попытаться увеличить свое сопротивление к ядам. Оно у меня сейчас всего 19%. В масштабах Вселенной это число смотрится невероятно, но этого совсем недостаточно, чтобы гарантировать безопасность от отравлений даже в рамках Земли. Нет сомнений относительно иммунной системы ядовитого плюща, перекочевавшей в меня, но даже ей не всегда удавалось справляться с некоторыми формами, к примеру, яда Джокера. Принц преступного мира не просто сумасшедший клоун, он также гений токсикологии. Чего только стоит его самый известный яд Смили, благодаря которому жертва начинает безудержно смеяться, а после полностью переходит под контроль Джокера. Но меня интересуют не его навыки химика, а иммунитет его организма к ядам и токсинам. Эти отравы попросту не оказывают на безумного клоуна никакого влияния. Будь то, к примеру, газ пугала, который не принес ему никакого вреда и воздействия, или яды, созданные им самим, которые действуют на таких могущественных героев, как Чудо-женщина, но при этом не оказывают никакого вреда самому Джокеру. Такое сопротивление к токсинам Джей обрел после того, как упал в чан с химикатами, в котором его тело подверглось принудительным модификациям, в частности, был нарушен пигмент меланина в организме, из-за чего кожа окрасилась в белый, а волосы в зеленый цвет. Вдобавок из-за большого потребления различных вредных химикатов и токсинов кровь Джокера стала сама по себе ядовитой, что абсолютно никак не сказывалось на его собственном самочувствии. Поэтому если бы удалось изучить кровь принца клоуна Готэма и поглотить его, то мое сопротивление к ядам, в теории, могло бы повыситься на несколько процентов. Итак, вопрос, где же мне достать ДНК самого сумасшедшего пациента Аркхема? Правильно, спросите у его заклятого врага, Бэтмена. Летучая мышка, должно быть, уже не раз проводила исследования над кровью Джокера, стараясь разобраться в ее структуре, и, если удастся, создать лекарство от сумасшествия. Благородная цель, только жаль, что неосуществимая. Но, говорить об этом Брюсу я не собираюсь, а вот попросить ДНК безумного клоуна вполне. Ты намерен сделать что? Решил уточнил Брюс, полагая, что неправильно расслышал. Ассимилировать кровь Джокера, вначале просто изучить, а после, если все получится, то да, ассимилировать, кивнул я, стараясь показать серьезность своих намерений. Это самая тупая идея из всех, что я только слышал, прокомментировал Найтвинг. Алекс, скажи, пожалуйста, ты давно свихнулся? 3 месяца назад. Я как-то проснулся, а у меня жена ананас, уродливый такой, эха, но я любил ее. Брюс обратился Грейсон к наставнику, срочно звони в Аркхем, говори, что их ждет пополнение. Очень смешно, умник, отозвался я, протирая ушибленное плечо, по которому в ходе спарринга прилетело железной дубиной. Найтвинг бился всей силой, из-за чего его палки сильно деформировались. Да, вот настолько сильно Дик махал своим оружием, еще и причитал, мол, я виноват в порче его имущества и теперь должен возместить ущерб. Но не абы как, а новыми для него искрима палками, сделанными, угадайте из чего, вибраниума. Да уж, Найтвинг, губа у тебя не дура. Ну а с другой стороны, наглость – наше второе счастье, верно? Я подумаю над его просьбой. После того, как он стал суперсолдатом, оружие из простого металла более не способно выдерживать его натиск, а потому быстро приходит в негодность. Тот же Стив Роджерс всегда полагался на свой щит из вибраниума, так как ничто другое просто было не способно справиться с мощью Капитана Америки. Дик мой друг, и я не могу проигнорировать его проблему. Когда в Недовиллире завершат разработку высокотехнологичной печи для работы с вибраниумом, я попрошу их заняться заготовкой для Найтвинга. Алекс, ты же должен понимать, что эта твоя идея немного безумна, серьезным тоном произнес Грейсон. Не безумнее тех вещей, что я уже делал до этого. К тому же, я явно буду не первым, кто исследует его ДНК, бросил я взгляд на хмурого Бэтмена. Или вы боитесь, что я заражусь его безумием? На этот счет можете не волноваться, мой разум под надежной защитой, постучал я указательным пальцем себя по голове. Зачем тебе это делать? Спросил Брюс, отодвигая ящик на полке в углу пещеры. С иммунитетом, полученным от помелы, ты сможешь выжить при контакте практически с любым земным ядом, достал он небольшую пробирку с красной жидкостью. Но я не хочу выживать, Брюс, я хочу жить. До тех пор, пока я не буду уверен в своей безопасности и безопасности близких мне людей, я продолжу искать силу. И не смотри на меня так, я неодержимый. Будь моя воля, я бы просто работал в компании, разрабатывал игры, писал книги, пел песни и проводил бы дни напролет с любимыми девушками. Но я не могу, и в этом мое проклятие, Взял я протянутую мне склянку, на которой были высечены инициалы ЙКР. «Почему не можешь?» – спросил Найтвинг, искренне не понимая. «Знания порой накладывают слишком большое бремя». Натянул я улыбку на лицо, стараясь выглядеть естественно, но вышло, видимо, не очень. «Ты и в самом деле знаешь будущее?» – не скрывая любопытства, поинтересовался Грейсон. «Ты говоришь так, словно тебе известно, что нас ждет в дальнейшем. Эта тема крайне опасна, Дик. Говорить о ней не стоит, но мне интересно, что должно произойти, раз ты так отчаянно ищешь силы». Брюс навострил уши, видно, что его этот вопрос интересовал не меньше. «Тебе соврать или промолчать? Ты же никогда не врешь». «Значит, промолчать», — пожал я плечами, накидывая на себя куртку. «Благодарю за кровь. Я передам ее на исследование нашим ученым в Вавилон. Как всегда, наши двери и сервер открыты для вас в любое время. Будем рады, если вы пожелаете помочь». Я направился вверх по лестнице, покидая логово темного рыцаря. «Уже уходите, мистер Рид?» – спросил дворецкий, встретившись мне на пути с серебряным подносом. «Я хотел предложить вам чай с оладушками. Вы, должно быть, устали от столь интенсивных тренировок». После поглощения эликсира из ямы Лазаря Альфред заметно преобразился. Если раньше он выглядел как пожилой джентльмен лет 70, то сейчас передо мной стоял мужчина, которому не дальше 50. Пожалуй, самым явным и броским отличием во внешнем виде дворецкого являются его волосы, которые вновь обрели густоту, оставив лишь немного седых прядей, демонстрирующих опыт и мудрость прожитых мужчиной лет. «Отлично выглядишь, Альфред. Благодарю, мистер Рид. Ваше лекарство помогло мне наконец избавиться от боли в спине и пояснице. Мало слов, чтобы описать, как я признателен вам за это», — поклонился джентльмен в знак искренности своих слов. «Мда, в первую очередь благодарить меня за то, что избавил от радикулита, а не за то, что вернул молодость и дал дополнительные 100 лет к жизни. Приоритеты построены правильно, ничего не скажешь. Не стоит благодарности», взял я один оладушек с подноса. «И простите, вынужден откланяться, мне нужно ехать в Вавилон. В следующий раз непременно отведаю ваших вкусных печенек и выпью чай с базиликом», помахал я на прощание, закидывая в рот шедевр мучного изделия. «Если и есть люди, которые предпочитают работу вместо заслуженного отдыха в первый день Нового года, то они здесь, в лаборатории Вавилон». Кавитарая прямо сейчас сосредоточенно занималась исследованием ДНК ослепительной мутантки с силой преобразования звуковых волн в световые. Если бы ЩАИТЭ или АРГУС услышали о достижениях Кавита, то непременно бы лопнули от зависти. Ведь настолько ценный кадр работает не у них, а у меня. Памела Айсли же, не менее сосредоточена, занималась очисткой целебных вод ямы Лазаря, поглощая лишнюю энергию и компоненты зеленой жидкости, тем самым повышая связь с мистической силой зелень. Мне пришлось постараться, чтобы привлечь внимание двух особо важных и занятых господ. Ни одна из них не желала прерывать свои дела на нечто незначительное, но стоило мне сказать, что в моих руках находится кровь Джокера и что ее необходимо исследовать, девочки соизволили обратить на меня внимание. «Откуда она у тебя?» – спросил Айви, с отвращением рассматривая ампулу с кровью. «Я мог бы, конечно, придумать дико интересную историю о том, как бесстрашно отправился в Аркхем, встретился с Джокером, поговорил с ним о мире во всем мире, хаосе и белых кроликах, в итоге упросив у безумного психопата капельку крови на анализ. Этот длинный и увлекательный монолог уже был прописан в моей голове, но стоило мне начать, как дриада одной фразой убила весь мой замысел. «О, эмблема летучей мыши», — сказал Айви, заметив символ темного рыцаря на пробирке. «Черт, самое обидное, когда ты продумал в голове диалог, а твой собеседник говорит не по сценарию. Я уже несколько раз исследовала кровь Джокера», — заявила Айсли безрадостно. «Старалась разобраться в его ДНК и разработать феромон, который смог бы подчинить его мне, но безуспешно. Структура его крови так же хаотична, как и он сам. Да уж, ядовитый плющ никогда не жаловала Джокера, скорее, даже ненавидела его. И причина не только в том, что она терпеть не может мужчин, но и в самом поведении клоуна, в его бесчеловечном отношении к Харли, в которой Айви души не чаяла. «Теперь ты не одна, у тебя есть коллега», — посмотрел я на Кавита. «Уверен, вместе вы сможете разгадать тайну, скрытую в этой капле». Я оставил им ампулу и поспешил скорее удалиться. Но прежде чем уйти, все же попросил у доктора Рая разработать партию эликсира Лазаря. Она проворчала себе под нос нечто невнятное, но все же согласилась удовлетворить мою просьбу, так как это не заняло бы у нее много времени. Глава 119. Единственный я, для которого мир сотворен. Если и есть место, кроме Вавилона, где продолжает кипеть работа несмотря на праздничные выходные, то это кузница богов. Разумеется, я говорю не о той кузнице гномов в далеком космосе, а о инженерной мастерской в Готэм-Сити, Недвиллере. И здесь сотрудники вовсе не так одержимы работой, как их коллеги по лабораторному цеху. Да что уж говорить, двое из работников и вовсе еще дети. Хотя, правильнее будет сказать, подростки и, как подобает людям их юного возраста, работа, далеко не единственное, о чем они думают. Так как же вышло, что в инженерной мастерской на протяжении всех выходных горел свет и не выключались машины? Все дело в том, что наши доблестные ученые старались как можно скорее довершить первую разработку, собранную в стенах Недвиллера. Я называю это устройство высокотехнологичной кузнечной печью, чья функция состоит в контроле виброниума на молекулярном уровне. Она позволит нам модифицировать, обрабатывать и изменять свойства самого твердого и капризного металла на Земле. Сегодня с утра мне позвонила Лана Лэнг и сообщила, что устройство полностью готово к эксплуатации. По срокам вышло значительно быстрее, чем я предполагал. Как позже выяснилось, причиной такого скорого довершения послужило соперничество между Хиро и Рири, которые стремились показать друг другу, кто из них умнее. Кто бы мог подумать, ха-ха-ха. Технология, в самом деле, внешне напоминала собой кузнечную печь и даже работала похожим способом. Виброниум помещался внутрь устройства и, посредством воздействия на него звуковых волн, синхронизирующихся с молекулами руды, которые в свою очередь находятся в постоянном движении, что и вызывает вибрации внутри инопланетного металла, на выходе мы получали микроскопическую пыль, состоящую из миллиардов частиц первоначального железа. Именно эти частицы и применялись при дальнейшей работе. Благодаря полученным крупицам железной пыли стало возможным собирать практически любую конструкцию необходимой формы и, посредством все тех же звуковых волн, соединять частицы обратно в единый материал. Неплохо, правда? Хвастался Тайман, надевая на палец кольцо, выкованное из железа Ваканды. Это была моя идея. Использовать звуковые волны, чтобы нарушить молекулярную целостность виброниума. Ничем не обоснованное хвастовство, с издевкой сказал Рири. Кроме того, именно я проанализировала его внутреннюю структуру и поняла, что звуковые колебания – единственное, что способно обойти кинетическое поле виброниума. Но я предложил это первым, не так ли? Случайная догадка, неопровержимый факт. Хватит. Решила, наконец, вмешаться Лана Лэнг. Хиро, мы разработали VIP-X совместными усилиями. Тебе стоит быть скромнее в словах. Эй, скромных людей не бывает в природе. Просто некоторым нечем хвастаться, высокомерно заявил игрушечник. Малявка, как же ты меня раздражаешь, разъяренно сказал Рири, бросив в Акамуру стакан с кофе, благо, уже допитый. К несчастью для девушки, Хиро успел быстро среагировать и отойти в сторону, избежав столкновения с пустым стаканчиком. «Довольно», — говорил я мрачным тоном, остужая пылкий нрав юноши. «Послушай меня, Хиро, не совершай классическую ошибку умников, не думай, что нет людей умнее тебя, а они есть, можешь не сомневаться. Я вот лично в этом сомневаюсь», — не унимался мальчик. «Ну что ты будешь делать? Игрушечник и правда настоящий гений, чей ИК перевалил за 210 и при всем при этом ему всего 13 лет. Видимо, именно его юный возраст и не сформировавшийся менталитет влияют на его восприятие мира. Тут мне вспомнилось стихотворение, в котором простым языком иллюстрируется наивность юных лет. В младенчестве сам себе кажешься пупом вселенной, венцом и зерцалом, вершиной людских поколений, единственным я, для которого мир сотворен. Случится исчезнуть, тотчас же исчезнет и он, лучше и не скажешь. Да, сейчас Хиро рассуждает ровно так же, считая, что мир вращается вокруг него. Но в отличие от остальных центров вселенной, стоит признать, у Акамура есть все основания думать так. Но скоро он повзрослеет, станет воспринимать окружающий себя мир совсем иначе и поймет, что то были самообманы и ребячества. Рири Уильям старше его всего на 2 года, но она уже сильно превосходит Таймана в ментальном плане. Возможно, причина кроется еще и в том, что девушки взрослеют раньше мальчиков. Но как бы то ни было, Хиро тоже обязательно пройдет путь осознания себя и мира, научится понимать, где грань дозволенности и пределы разумности, наловчиться видеть суть вещей и смыслы. Да, все они всегда лежат на поверхности, но именно от юношеских глаз стараются затаиться, ускользнуть, убежать. Но стоит лишь раз уловить их, как вся жизнь, которую знал до этого, внезапно меняется, меняется и отношение к ней. Алекс, ты обещал профинансировать наши собственные разработки, как только мы закончим работу с VIP-EX, напомнил игрушечник о словах былой давности. Рири не стала как-то комментировать своего юного коллегу, но по ее глазам было видно, она тоже об этом думает. Я был вовсе не против выделить деньги на их собственные разработки. Не было смысла им отказывать, ведь что бы они в итоге не изобрели, я как главный инвестор буду иметь на это часть прав. Если я не ошибаюсь, то Рири желает собрать собственную версию брони Железного Человека, а Хира – разработать гигантского робота по моделям Супермена и Бэтмена вместе взятых. Единственно, мне были неизвестны планы и мысли мисс Лэнг. Она не просила никакого финансирования и даже не касалась этой темы. Но я склонен предполагать, что у нее имеются свои соображения по этому поводу. Раз обещал, значит сделаю, не стал я отнекиваться. Я выделю каждому 100 млн на исследование. Если вам понадобится дополнительное финансирование, вы должны будете предоставить мне полную проектную документацию, где будут отражены суть проекта и его стоимость. Также необходимо будет предоставить отчет о стадии разработки, о потраченных денежных средствах и суммы, необходимой для успешного ее завершения. Имейте в виду, что если я не буду удовлетворен вашей презентацией или сочту вашу идею нерентабельной, то без зазрения совести откажу в дополнительном финансировании. Все предельно ясно, кивнул игрушечник, будучи абсолютно уверенным в своем проекте. Однако не забывайте, что вы можете заниматься своими разработками не в ущерб основной работе. Высокотехнологичная печь VIP-EX, как вы ее назвали, только начало. Сейчас я дам вам новое задание, вытащил я из инвентаря 3 синих папки. Здесь представлены эскизы объектов, что должны быть воссозданы из виброниума. Инженеры принялись внимательно изучать иллюстрации, которых было немало. Здесь были и мечи, моя личная страсть к данному виду оружия не поддается описанию, и щиты, напоминающие своей формой оружие Капитана Америки, и короткие палки, подарок Найтвингу, а также наручи с лезвиями, небольшой будущий презент Бэтмену, дабы показать, что у меня есть технология, позволяющая работать с виброниумом. Пускай позавидует. Все эти вещи не так уж и сложно воссоздать, проговорила Лана, просматривая документ. VIP-EX справится с этим очень быстро, но вот, костюм, продолжила за нее Рири, перевернув еще одну страницу. Здесь в мельчайших подробностях была изображена моя боевая униформа Intellectual. Я правильно все прочитала, нанотехнологии, проговорил вслух Хира. Целый костюм, состоящий из наноботов, созданных преимущественно из виброниума. Еще и поглощение энергии, а также высвобождение энергетического импульса. Это же так круто. Да, я захотел создать себе боевую броню наподобие костюма Черной Пантеры, которую изобрела Шури. Облачение из виброниума практически неуничтожимо, так как этот металл способен поглощать кинетическую энергию, сводя на нет любые формы физической агрессии. Но в то время как традиционный костюм Т'Чаллы мог энергию от атак только поглощать, Шури разработала способ контроля высвобождения этой энергии, перераспределяя и накапливая ее внутри костюма. Сама по себе энергия не может быть создана или уничтожена. Виброниум также не способен обойти закон сохранения энергии. Он просто поглощает потенциальную энергию и удерживает в себе, не давая ей рассеяться. Зная это, принцесса Ваканды смогла разработать идеальный щит с мечом. Костюм при любой атаке, достигшей Т'Чаллу, накапливает внутри себя кинетический заряд, и когда энергия достигает максимума, она может быть выпущена потрясающим радиальным взрывом. Разработать наноботов из виброниума будет непросто, озвучила свои мысли мисс Лэнг. Это возможно, необходимо лишь вдвое, нет, втрое уменьшить объем металлической пыли, излагал свои мысли Хира. Если мы повторно отправим в VIP-EX частицы виброниума, то сможем придать нужную нам форму. Виброниум не теряет своих свойств даже при микроскопических размерах. Но тогда ты не сможешь проконтролировать нужное количество частиц, необходимых для изготовления наноботов, при таких-то ничтожных величинах, возражала ему Рири. Значит, придется разработать устройство, которое будет делать это за нас. Отлично, тогда попробуй сделай. Вот и сделаю. Игрушечник и железное сердце снова вступили в спор. Быть беде, и с этим мне приходится мириться 24/7, С грустью выдохнула Лана. «Вы должны доплачивать мне за такие страдания. Неужели все настолько плохо? Так уж и быть. Этот день я проведу здесь вместе с вами, займусь своим проектом, а заодно и за детьми присмотрю. Я все хотела спросить, зачем вам такой страшный костюм?» Указала она на страницу, где было изображено мое альтер-эго, Джек Эстини. Ее вопрос привлек внимание Таймана, и он незамедлительно высказал свои мысли. «Страшный, разве это не выглядит круто? Это лучший костюм супергероя, какой я только видел. Супергероя? Хира, ты не прав», — говорил я мрачным тоном. «Я не хочу быть супергероем, я стремлюсь стать суперзлодеем». «Хе-хе-ха», — раздался в помещении жуткий смех, который я репетировал специально под образ Джека. «КХМ, видимо, получилось даже слишком хорошо. Они буквально застыли от ужаса. Эй, вы чего? Это же просто шутка», — попытался я успокоить напуганную аудиторию. «Фух, я даже на секунду поверил», — выдохнув полный рот легких, заявил Хира, попутно вытирая при этом со лба скопившийся пот. «В итоге я так и не сказал им, для чего мне нужен такой страшный костюм. Они, после испытанного шока, об этом просто забыли спросить, а я не стал напоминать. Для меня Джек Эстини – темная сторона личности. Все, чего не может сделать Алекс Рид, способно мое темное альтер-эго. Интеллектуал – тоже мое альтер-эго, но оно стоит на стороне света и несет миру безопасность, спокойствие и надежду. Две разные личности, словно инь и янь, живут внутри меня. Это я, конечно же, утрирую, ведь по итогу личность-то у меня всего одна, просто так звучит интереснее, с некой коликой таинственности. Оставшийся день я провел в Недовеллире, занимаясь своим проектом умных часов. Вот уже некоторое время я занят разработкой устройства, способного защитить меня от навязчивых папарацци. Чем популярнее я становлюсь, тем больше они надоедают. И у меня совершенно нет желания позировать для их фотоаппаратов, а умные часы должны помочь мне сохранить свое инкогнито. Что поделать, я человек довольно скрытный. Основной функцией часов будет полная изоляция носителя от объективов камер, причем любых, абсолютно и без исключения. Даже старые фотоаппараты, работающие на пленке, не смогут запечатлеть мою фигуру. Часы будут испускать невидимые волны света радиусом в 5 метров, создавая нечто вроде слепого пятна на экране. И этот свет будет скрывать меня не только от камер, но и от линз бинокля. Это весьма важный момент, так как благодаря этому я смогу скрыть себя от возможного убийцы с винтовкой оптического прицела. Поэтому на разработку этого устройства я не жалел сил, и хоть времени для этого у меня было не так много, я почти сумел завершить сборку. За прошедшее время я не просто увеличил численное значение своего интеллекта, но и его содержание. Все это время я непрерывно штудировал тонну макулатуры по машиностроению и робототехнике, проходил обучающие курсы и мастер-классы, что сделало из меня эксперта в данной области. Если раньше расстояние в знаниях и практических возможностях в данной области между мной и железным человеком равнялось расстоянию между Луной и Землей, то теперь оно сократилось и равно расстоянию от уровня моря до горы Эверест. Да, вот такая незначительная протяженность отделяет меня от гения Тони Старка. Кажется, что это совсем немного, но, в действительности, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Именно этот крутой подъем до горы Эверест делает из Тони, Брюса, Ликса тех самых гениальных персонажей, способных нарушать своими изобретениями все законы физики в угоду сюжета. Все же помнят, как Старк буквально за одну ночь изобрел компас для путешествий во времени. Возможно ли такое? Здесь, да. И как всем известно, покорить Эверест – не самая легкая задача, хоть и отнюдь не невозможная. Мой интеллект уже почти перевалил отметку в 100 единиц, так что пройдет не так много времени, прежде чем я сумею покорить эту вершину и встать в один ряд с такими гениями, как Рид Ричардс, Чарльз Ксавьер и Виктор фон Дум. К тому же, машиностроение – не единственное, что я изучал в этот период. Молекулярная биология, в частности, структурная и функциональная единица наследственности, проще говоря, гены. Я уже не раз подвергался генной мутации, а потому решил как следует изучить данный вопрос. Но если раньше я касался данной темы лишь вскользь, то с недавних пор приступил к серьезной зубрежке. Кстати, наверное, такого хардкорного обучения нет более ни у кого в этом мире, и вот почему. У меня 7 параллельных потоков сознания, совершенно независимых и не контактирующих друг с другом. И я пользовался этим преимуществом сполна. Я слушал 7 обучающих аудиокниг разом. И, благодаря разделенным сознаниям, одно не отвлекало от другого. Но этого мне показалось мало, и потому я ускорил воспроизведение записи в 3 раза. Благодаря возросшему значению интеллекта, я мог быстро различать, анализировать и запоминать самый разный поток информации. Именно при помощи такого безумного метода, я и смог так быстро освоить робототехнику и стоять теперь с гордо поднятой головой рядом с гениальными инженерами Недовеллира. Как я уже упоминал, мне почти удалось завершить проект умных часов. До этого у меня никак не получалось довести до ума последнюю деталь, связующее звено, если можно так выразиться. И сегодня с легкой руки мисс Лэнг недостающая деталь нашла свое место. Хоть в комиксах не часто акцентировали внимание на умственных способностях девушки, задвигая ее персонажа на 2-й план и выставляя ее больше в качестве подруги Супермена, Лана не уступала в гениальности тому же Лекс Лютеру, который из-за своей недальновидности и ненависти к сыну Криптона уволил столь ценного сотрудника. Стоит упоминание, что именно сегодня мы с Ланой смогли преодолеть ту самую стену недоверия, которую девушка воздвигла в день нашего знакомства. И хоть нельзя сказать, что теперь она доверяет мне и готова поведать все секреты, но в том, что нам удалось найти общий язык, можно говорить уверенно. За это нам стоит благодарить Хирири, которых нам с Лэнг приходилось разнимать, каждый раз, когда они не могли поделить первенство гениальных идей, и это нас сблизило. Да, нянчиться с детьми всегда проще, когда вас двое. Что ж, первый прототип умных часов наконец-то завершен, хоть ему еще нужно пройти диагностику, а после пару небольших доработок. Под конец дня я передал Лане цистерну с жидким адамантием, которую благополучно стащил из хранилища Рас Аль Гула, и наказал изучить свойства металла. Адамантий – искусственный сплав на основе железа, который практически неразрушим. Он способен пережить несколько ядерных взрывов без каких-либо повреждений. Проблема в том, что лишь горстка людей знают полную формулу, по которой создается этот металл, а основная проблема его массового производства – астрономический бюджет. По комиксам мне известно, что адамантий создается путем смешивания определенных химических смол. Эти смолы смешивают и держат при температуре в 1500 градусов по Фаренгейту, а после полученную жидкость разливают по формам и уже потом работают с ней. Через 8 минут смесь остывает и становится твердой. Только точный состав этих смол держится в строжайшем секрете правительством Соединенных Штатов. Я рассказал обо всем этом Лэнг, чтобы ей было над чем подумать и не начинать работу вслепую. Вы можете подумать, зачем мне адамантий, когда есть вибраниум. Все дело в том, что вибраниум – готовая руда, а адамантий – искусственно созданный сплав. Это значит, что если знать формулу, можно производить его в неограниченных количествах, если, конечно, хватит денег. А если еще и удастся удешевить производство, так вообще можно строить целые здания, способные выдержать любое землетрясение, наводнение и даже столкновение с криптонцем. Мне бы не хотелось, чтобы в окно моего кабинета влетел Супермен, которого отправил в полет Думсди. Так что, изучение адамантия никогда не будет лишним. Глава 120. Древние рукописи. Перевернутая пирамида в Готэм-Сити, новый арт-объект, специально возведенный для Alritics Mobile, подразделение компании Alritics Entertainment, занимающегося разработкой мобильных игр и приложений. Это необычное произведение архитектуры, возведенное по заказу владельца компании Alritics Entertainment, рассказывали гиды туристам, стекающимся посмотреть на новую достопримечательность, является тщательно продуманным проектом, позволяющим с удобством эксплуатировать помещения и занимающие минимум пространства. Так, сама форма здания позволяет избежать попадания в окна палящих солнечных лучей, а зауженное основание обеспечивает максимум места для придомовой территории. При этом используемое стекло гарантирует необходимое освещение, а собранный особым образом металлический каркас делает строение устойчивым к порывам ветра. И именно в этом здании проектируют и создают игры, в которые играет весь мир. Пока очередной поток туристов с нескрываемым интересом слушал рассказ виртуозно владеющего ораторским искусством гида, я, расположившись на кресле своего нового кабинета, постигал содержимое старинной рукописи. Один поток моего сознания было занято чтением потрепанного манускрипта, который я старался держать в руках особенно бережно, в то время как другое проворачивало в голове яркие события вчерашнего дня. Квитара неожиданно быстро завершила первую партию эликсиров ямы Лазаря, приготовив целых 20 флаконов. И вчера я, взяв на себя обязанности курьера, самолично раздал лекарство каждому человеку, который был со мной в близких отношениях. Препарат Рая не только прибавлял 100 лет к жизни, но и более чем в 3 раза увеличивал естественную регенерацию человека. К тому же, эликсир увеличивал физические характеристики организма, пусть в 10 раз меньше сыворотки Эрскина, но даже такое маленькое улучшение могло спасти жизнь. Поэтому я раздал его всем близким друзьям и моим горячо любимым девушкам, за безопасность которых крайне сильно тревожился. Свою порцию лекарства также получила одна пожилая пара, которую я безмерно уважал, мадам Александра и сэр Максвелл. Они бескорыстно помогли мне, когда я только начинал свой путь, и даже сейчас поддерживают меня как сына, которого потеряли много лет назад. Я и сам стал относиться к ним как к родителям, которых у меня никогда не было, или же я о них просто не знал. Мои воспоминания о семье туманны, и до сих пор я не знаю, кем был в прошлой жизни, чем занимался и кого любил. Но сейчас я думаю об этом не так много. Зачем тревожить прошлое, когда я создаю новое будущее? Эликсир из ямы Лазаря можно назвать универсальным лекарством, так как он только при первом приеме усиленно и заметно влияет на организм, при втором и последующих приемах только излечивает. И тут может возникнуть логичный вопрос: почему бы не распространить это лекарство по миру, тем самым спасая тысячи, нет, миллионы жизней? Вот Ирине задалась тем же вопросом. Почему бы не поделиться этим лекарством с медицинскими учреждениями? Рассуждала она, убежденная в справедливости своих мыслей. Сколько людей прямо сейчас находится при смерти? У кого-то последняя стадия рака, кому-то требуется донорство органа, а кто-то просто лежит в коме и может не проснуться. У кого-то болезнь Паркинсона, кто-то страдает Альцгеймером, а кто-то и вовсе заражен сифилисом, продолжил я за нее. Мне все это известно, Рене. Таков мир, несправедливый и жестокий. Но теперь у нас есть возможность исправить это. Ты так считаешь? Сострадание и, без сомнения, достойное стремление помочь больным и умирающим лишает тебя возможности увидеть и осознать картину в целом. Ты даже не представляешь, к каким последствиям может привести столь необдуманное действие. Какие могут быть последствия? Все будут здоровы и счастливы, по мне, так это отличный исход. Идеалистическое заблуждение наивного мечтателя. Ты забыла учесть такие важные аспекты воздействия эликсира, как продолжительность жизни и регенеративный фактор. Причем здесь это? Каждый, кто примет эликсир, получит прибавку к продолжительности жизни в размере 100 лет. Это значит, что они смогут дожить до 150, а кто-то дотянет и до 200. К тому же, они практически перестанут болеть и посещать больницы, так как естественная регенерация и иммунитет их организма увеличится более чем в 3 раза. И даже с физиологической точки зрения те, кто приняли лекарства, станут значительно сильнее тех, кто этого не делал. Как, по-твоему, человек будет относиться к тому, кто просто до неприличия пышет здоровьем и долголетием? Если такой человек долгожитель один, то, скорее всего, он частенько будет замечать на себе завистливые взгляды, но дальше этого дела не пойдет. А если таких до неприличия здоровых станет вдруг много, и с каждым несчастным случаем и внезапной болезнью все больше и больше, как ты думаешь, как станут относиться к таким везунчикам люди, которые болезнью оказались так несправедливо обделены? Это, Рене не могла подобрать слов. Я ждал, что она скажет. Люди ведь цивилизованы, сказала она наконец. Ее голос уже не звучал так уверенно. Ты сама-то в это веришь? После всего того ужаса, что тебе довелось увидеть, будучи детективом, ты видела, на какие бесчеловечные поступки способен человек, и что он из себя представляет. Как доминирующий вид на планете, мы, в большинстве своем, не терпим тех, кто превосходит нас хоть в чем-то. Зависть, алчность, тщеславие, пороки, которые есть в каждом из нас. Теперь представь ситуацию, где еще вчерашние больные вдруг стали центрами притяжения этих самых пороков. Обычные люди захотят стать такими же, как они, верно? Такое случится не сразу, но итог один. Почему я должен погибать в 70, в то время как другие спокойно доживают до 100? Чем я хуже их? Это несправедливо, будут думать те, которым придется умереть раньше остальных только потому, что им при жизни не довелось тяжело заболеть. Ирония. Вначале, люди попытаются получить лекарство законно, целовать змею прямо в больнице, а лучше все 10, пустить несколько пуль в живот, так, чтобы не сразу умереть, накидаться запрещенными веществами, но так, чтобы успели откачать, дойти до смерти, чтобы можно было вернуться к жизни только с помощью препарата из ямы Лазаря. Это слишком утрировано. Возможно. Что ж, так будет вначале. Потом последуют массовые волнения и митинги за равноправие. Они и близко не будут похожи на привычные погромы, устраиваемые на расовой почве. Тут люди будут бороться за равные права на продолжительность жизни. Но это еще не все. Медицинские учреждения, фармакологические компании, компании по производству медицинской техники и оборудования, все, что так или иначе работало на здравоохранение, ждет стагнация, в худшем случае, банкротство. При таком универсальном лекарстве, потребность в медицинском оборудовании, врачах и медикаментах сведется к минимуму, а в перспективе, сойдет на нет. Миллиарды людей потеряют рабочие места, безработица и преступность вырастет до небывалых масштабов. Протестные движения захлестнут весь мир и неминуемо перерастут в бунт и революцию. Начнется гражданская война, которая, можешь мне поверить, запомнится миру, как самая жестокая и кровопролитная. Можно гипотетически представить, что мы решились раздать лекарства всем без исключения. На Земле живет более 20 миллиардов человек, и хоть целебной водицы у меня много, на всех ее не хватит. Ресурс этот не безграничен. Пожалуй, так, обреченно вздохнула Монтойя. Я обнял девушку, но говорить более ничего не стал. Я знаю, почему Рене так волновала эта призрачная возможность исцеления всех. Она похоронила нескольких товарищей, которых можно было бы спасти, если бы в больнице было подобное лекарство. К тому же, одна ее подруга умерла от рака, что тоже наложило бремя в ее сердце. Я могу раздать всем и сыворотку суперсолдата, и эликсир ямы Лазаря. Могу тем самым помочь человечеству эволюционировать в новую, более совершенную форму, но, как я уже говорил, всем не хватит. К тому же, я вовсе не святой, эгоизм присущий мне. Я могу геройствовать и спасать тысячи жизней, но никогда не смогу позволить миру узнать, что находится и что происходит в стенах Вавилона и Нидавиллира. Пусть даже если там и создается нечто, что может продлить жизнь каждого, так я решил еще в самом начале своего пути. И я не один в своем эгоизме, этим грешат даже супергерои. Тот же Супермен, казалось бы, героически летает в небе и спасает граждан Метрополиса. Но кто-нибудь задавался вопросом, скольких людей он спас, но скольких при этом убил? В одном лишь сражении с Задом сколько несчастных рассталось с жизнью? Стоил ли результат подобных жертв? Кто знает, а ведь Кларк мог бы при помощи своих рентгеновских глаз и сверхскорости спасать бесчисленное количество жизней, будучи врачом. Мозг криптонца подобен суперкомпьютеру, а он тратит такой дар, работая простым журналистом. Я не осуждаю его выбор и не пытаюсь на его примере оправдать свое решение. Просто хочу сказать, что никто не лишен пороков, даже пришелец с планеты Криптон. Вот такой выдался вчера яркий на события денек или не совсем. Тут уж каждый решит для себя сам. Я дочитал последние строчки древней рукописи и убрал хрупкое вместилище знаний обратно в инвентарь. Плюс один к мудрости. Да, я только что повысил характеристику, и это уже не первое уведомление от системы. За прошедшие несколько дней я поднял мудрость более чем на 6 очков, вернее на 7, если считать единицу, полученную только что.